Душа наша в дырах, а тело в заплатках. Не лезь в мое сердце, в нем сдохла любовь. Мы вечное где-то, мы вечное что-то. Заблудшее эхо в бетонных лесах. Тяжелое небо вздыхает над нами. Оно вот-вот рухнет холодным дождем. А ветер швыряет мысли по стенам. Стоп! С меня хватит, я иду прочь. Холодная осень. И только я и ты, мы будем вместе. Все остальное не важно. Желтые листья ложатся в твои теплые руки. Я должен идти. Ты понимаешь, так нужно. Огромное небо застыло в твоих глазах. Я скоро вернусь. И желтые дни вновь будут с нами. Мы будем вместе. Взорви это небо своей душой. Неси меня, осень, неси меня к черту. Я хочу утонуть в твоей желтой листве. Холодная осень. И только я и ты, мы будем вместе. Все остальное желтые листья ложатся в твои теплые руки. Я должен идти. Ты понимаешь, так нужно. Огромное небо застыло в твоих глазах. Я скоро вернусь. И желтые дни.